Ликвидация таежного штаба. Довольно широко известны операции советской разведки, проведенные на Западе. О них писали и ветераны разведки, и иностранные историки, и журналисты, и перебежчики. Между тем, еще в ходе гражданской войны, а также после ее окончания, советская разведка провела немало интересных и важных по своему значению операций на Дальнем Востоке. Среди них такие яркие, как приобретение знаменитого секретного документа «Меморандума Танаки». Его полное название – «Меморандум об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии». В меморандуме впервые заявлялись истинные поэтапные планы Японии по завоеванию мира. Сначала Маньчжурия и Монголия, затем Китай, Индия, страны бассейна Тихого океана, Малой и Центральной Азии и, наконец, Европы. В качестве программы национального развития Японии выдвигалась необходимость вновь скрестить мечи с Россией. Меморандум был опубликован во многих странах и вызвал большой международный резонанс. И хотя японцы открещивались от него, дальнейшие события 1930-1940-х годов подтвердили подлинность документа. В конце 1920-х годов были добыты и другие ценные материалы о планах японской военщины под названием «Отсу Хэй». Но мы расскажем еще об одной операции, проводившейся вскоре после гражданской войны, когда обстановка на Дальнем Востоке была еще неустойчивой. В октябре 1922 года Красная Армия под командованием Убаревича освободила Спасск, Волочаевск и Хабаровск, а также Владивосток. Разрозненные остатки Белой армии отступили в Корею, Шанхай и Маньчжурию. Однако на территории Приморья и Дальнего Востока осела американская и японская агентура, продолжали активно действовать подпольные диверсионно-террористические формирования. Больше года прошло со дня освобождения Дальнего Востока от интервентов, но обстановка в крае продолжала оставаться неспокойной. Активно действовали крупные, хорошо вооруженные отряды террористов, которые прятались в лесах и нападали на села, кооперативы, небольшие милицейские участки, транспорт, перевозивший деньги, почту и продовольствие, перерезали линии связи, взрывали мосты. В некоторых районах они чувствовали себя почти полновластными хозяевами. В этих выступлениях просматривались незримая руководящая рука и определенный почерк. Однако от террористов, попадавших в плен, никак не удавалось добиться, кто их возглавлял. Лишь немногие из арестованных невнятно бормотали о каком-то таежном штабе. Но никто не знал, где этот штаб, кто им командует, как поддерживается связь между ним и подпольными формированиями. Наконец, захваченный в плен бывший белый офицер рассказал, что таежный штаб действительно существует, хотя его точное расположение ему неизвестно. Удалось установить и одну важную деталь. Штаб — не последняя инстанция. Все указания, деньги, оружие присылались из Харбина. Там и следовало искать руководящий центр подполья. Харбин считался главным городом зоны КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, находившейся под юрисдикцией России. Харбин называли столицей «желтой России». Теперь здесь сосредоточились остатки колчаковской армии, войск атамана Семенова, барона Унгерна, Дитерихса, множество беженцев. Эмиграция жила своей жизнью. Богатые, успевшие вывести свое добро или прихватить чужое, благоденствовали, бедные бедствовали. Нищета даже среди бывшего офицерства была ужасающей. Не случайно харбинские тюрьмы заполнились русскими, а многие офицеры подались в наемники к китайским генералам, беспрерывно воевавшим между собой. В этой обстановке японцы искали среди русского офицерства людей, готовых служить им. В их числе оказались и профессиональные, высокообразованные военные, генералы, полковники и боевая, готовая на любые рискованные действия, молодежь. Одни шли за деньги, других влекла идея Белой России. Но о том, что все они работают на японцев, знала лишь небольшая группа людей, связанных с японской резидентурой. Остальные считали, что служат монархическим силам. В задачи создаваемых японцами формирований входили дестабилизация положения на Дальнем Востоке, его отрыв от России и, конечно же, сбор военной и политической информации. Военный отдел Харбинского монархического центра возглавляли генерал Кузьмин и профессиональный контрразведчик, бывший представитель императорской ставки в Международном разведбюро в Париже, а затем начальник особого отдела армии Верховного правителя России Колчака, полковник Жадвоин, спонсором которого являлся японский резидент Такаяма. Только что созданная резидентура советской разведки в Харбине получила задание осуществить агентурное проникновение в этот отдел с целью получения секретной информации о его деятельности. Вскоре разведчики убедились, что со стороны к военному отделу не подступиться. Пришлось искать человека, уже работающего там. С большим трудом чекистам удалось приобрести надежного помощника, Сомова. Однако он не имел доступа к оперативным планам отдела. Приобрести же агента в руководящем звене казалось делом неосуществимым, так как там все люди были проверенные, закаленные в боях с большевистской властью Красной армии. И все же поиски подходящей кандидатуры продолжались. От Сомова узнали, что есть в отделе некий подполковник Сергей Михайлович Филиппов. Во время гражданской войны служил у Колчака, считался опытным, знающим офицером, пользовался авторитетом как военный специалист, был в курсе всех операций. И еще одна деталь, за которую так и хотелось ухватиться. Филиппов отрицательно относился к зверствам таежных банд, иногда сдерживал их активность, за что кое-кто из офицеров считал его чуть ли не пособником красных. Решили глубже изучить его и привлечь к сотрудничеству. Методы вербовки в те годы были не очень хитроумными, но нередко давали нужный эффект. Прежде всего привлекали тех, кто подавал заявление о возвращении на родину, и своим трудом хотел заработать это право. А так как времена были суровые, то иной раз приемы применялись, как говорят, жесткие. Например, намекали, что в случае отказа от сотрудничества могут пострадать родные, живущие в России. Нуждавшихся в деньгах и не собиравшихся возвращаться, вербовали, как правило, в темную от имени американской или японской разведок. Метод этот был хорош тем, что информация от таких агентов всегда поступала правдивая. Никто не решался обманывать японцев и американцев, знали, что те скоры на расправу. Филиппов возвращаться на родину не собирался, жил скромно, нужды в деньгах не испытывал. Единственная зацепка — его либерализм — пока была слишком эфемерна. Но вскоре от Сомова узнали, что жена и дочь Филиппова живут во Владивостоке, и туда ушла депеша с просьбой разыскать их. Тем временем и противник не дремал. Однажды взволнованный Сомов, придя навстречу, протянул оперработнику местную эмигрантскую газету. Ткнув пальцем в одну заметку, сказал: «Читайте». В заметке сообщалось о том, что беженец из Владивостока, бывший красноармеец Мухортов, рассказал о расправе над семьями офицеров. Перечислялись женщины и дети, которых чекисты казнили, отрубив им головы. Среди них были жена и дочь Филиппова. Вы понимаете, в каком он сейчас состоянии? Он поклялся люто мстить советской власти. Заметка сразу же вызвала у разведчиков сомнения. Во-первых, сам факт казни детей был сомнителен. А во-вторых, чекисты расстреливали своих противников, они рубили им головы. Это был чисто китайско-японский метод казни. Одному из работников резидентуры удалось разыскать Мухортова, познакомиться с ним. В умело построенной беседе от имени шайки контрабандистов, якобы собиравшихся привлечь Филиппова к сотрудничеству, чекист выяснил, что Мухортов никакой не красноармеец, а беглый уголовник, и заметку подписал за деньги, полученные от человека, который по описанию был очень похож на полковника Жадвоина. Стало ясно, что, ценя Филиппова как специалиста и опасаясь за его лояльность, японцы и белая контрразведка решили удержать его таким способом. Разведчик сумел было убедить Мухортова встретиться с Филипповым и рассказать о лживости заметки, как вдруг Мухортов выхватил пистолет и с криком «Ах ты, гад, чекист! Я тебя видел в ЧК, когда на допрос водили!» набросился на него. В завязавшейся схватке Мухортов был убит. Резидентура потеряла важного свидетеля. К тому же из Владивостока поступила обескураживающая новость, что жена и дочь Филиппова, проживающими в городе, не значатся. Несколько дней спустя Сомов явился на встречу с двумя важными сообщениями. Во-первых, Филиппов поделился с ним тем, что, желая лично отомстить большевикам за гибель семьи, он сам идет в рейд через границу в составе отряда полковника Ширяева. Более того, Сомову удалось узнать время и место перехода отрядом границы. Кроме того, Филиппов в разговоре с Сомовым упомянул, что фамилия его жены вовсе не Филиппова, а Борятинская, из чего следовало, что предыдущие поиски шли в ложном направлении. В ту же ночь во Владивосток ушла срочная информация. Отряд Ширяева беспрепятственно пропустили через границу, вели несколько километров, а затем в короткой схватке полностью разгромили. Ширяев бежал, Филиппову удалось взять в плен. Несколько дней местные чекисты, используя материалы, поступившие из резидентуры, упорно и настойчиво работали с ним, добиваясь добровольного перехода его на свою сторону, но безрезультатно. Во время одного из допросов он заявил: «Вы со мной ничего не сделаете. Самое страшное, что может испытать человек, я уже испытал — насильственную смерть самых близких мне людей». «Вы ошибаетесь, Сергей Михайлович», — поправил его оперработник. «Мы не мстим невинным людям». «Но моя жена и дочь зверски убиты», — воскликнул Филиппов. Вместо ответа чекист встал, подошел к двери и открыл ее. «Елена Петровна, Ирочка, идите сюда». Жена и дочь бросились на грудь ошеломленному Филиппову. Когда ему стало известно подоплека, затеянной японцами и белой контрразведкой против него провокации, он без колебаний дал согласие на сотрудничество с советской разведкой и поклялся честью офицера до конца служить ей. Воспользовавшись легендой об удачном побеге из окружения и обратном переходе границы, Филиппов вскоре вернулся в Харбин. Теперь у него была еще и слава боевого партизана. Вскоре, выполняя задания чекистов, Филиппов подготовил хорошо продуманную и обоснованную докладную записку на имя руководства военного отдела. В ней, ссылаясь на многочисленные провалы и поражения белогвардейских отрядов, вызванные отсутствием своевременной информации, единого плана действий и должной координации работы, он предлагал создать информационный центр и выделить сравнительно небольшую сумму для его успешной работы. План одобрили и дали деньги. Военный отдел выделил в распоряжении Филиппова несколько связных, которые систематически пробирались через границу, встречались с руководителями отрядов в Приморье, получали от них информацию и доставляли ее в Харбин. Филиппов ее обрабатывал и препровождал в штаб. Но и резидентура во Владивостоке также стала получать и сообщать в центр важные и своевременные данные о бандах, готовящихся к переброске, о времени и маршрутах, о лазутчиках и эмиссарах противника. Однажды от Филиппова поступила серьезная информация о том, что по указанию японской разведки готовится восстание в Спасском, Никольск-Уссурийском, Яковлевском и Анучинском уездах Приморья. Расчет был на то, что оно послужит детонатором повстанческого движения в других районах. Через Филиппова стало также известно, что для координации повстанческой деятельности в таежный штаб направляется жестокий и беспощадный поручик Ковалев. Это сообщение было одним из последних. В резидентуру поступили данные, что обеспокоенная многочисленными провалами контрразведка белых и японской миссии заподозрила Филиппова в предательстве. Кольцо вокруг него сжималось. Было решено вывести агента из военного отдела и использовать ситуацию для его проникновения в таежный штаб с целью разгрома. Операция прошла успешно. Удалось инсценировать похищение Филиппова и его убийство чекистами. По невинно убиенному рабу Божию Сергею в штабе отслужили панихиду. Подозрения с него были сняты, и все операции, задуманные и спланированные с его участием, продолжались без каких-либо изменений. Поручика Ковалева чекисты захватили после перехода границы, и по его удостоверению на вымышленное лицо в таежный штаб направился Филиппов. Это было рискованно. Весть о его гибели могла дойти до таежников. Но игра стоила свеч. В помощь Филиппову выделили группу пограничников и бывших партизан в составе 12 человек, комиссаром которой стал владивостокский чекист Афанасьев. Подготовку группы осуществлял будущий известный советский разведчик Федичкин. Этот человек заслуживает того, чтобы о нем сказать особо. В его биографии партизанская и подпольная работа в тылу у белых и японцев, разведывательная работа в предвоенные годы в Латвии и Польше, арест и заключение в польскую тюрьму. Затем, в годы Второй мировой войны, работа на территории Болгарии, после войны руководство резидентурой в Риме и долгие годы, посвященные воспитанию новых поколений разведчиков. Но вернемся к событиям вокруг таежного штаба. Отряд Филиппова-Афанасьева успешно добрался до него. Вскоре разведчики были в курсе всех вопросов подготовки восстания. Под предлогом сохранения сил удалось уговорить руководство штаба сократить текущие операции, проще говоря, бандитские налеты. Однако это вызвало подозрения у некоторых руководителей. Существовало также опасение, что в штабе появится кто-либо из белогвардейцев, знавших о миссии Ковалева и об убийстве в кавычках Филиппова. Расправа над агентом и его товарищами могла произойти в любой момент. Эти обстоятельства заставили ускорить ликвидацию штаба. Операция, которую провели с этой целью Филиппов и Афанасьев, вряд ли имеет аналоги в истории разведки. Филиппов, страстный фотограф-любитель, всегда носил с собой фотоаппарат. По его предложению руководители таежного штаба расположились для группового фотографирования. Рядовые, в том числе члены его отряда, стояли в стороне. Их очередь была следующей. Отряд Филиппова замер в ожидании условного сигнала командира. И вот вспыхнул магний. В тот же момент раздались выстрелы, и главари штаба были уничтожены. Остальные, растерявшись, сдались без сопротивления. Лишь одному бандиту удалось скрыться и добраться до Харбина, где он и доложил о происшедшем. Оказавшись единственным представителем таежного штаба, Филиппов принял срочные меры для предотвращения восстания и для ликвидации оставшихся отрядов. Положение в Приморье стабилизировалось. В 1925 году во Владивостоке состоялся судебный процесс по делу эмиссара Ковалева и выявленных с помощью группы Афанасьева-Филиппова руководителей белогвардейского подполья, которые должны были возглавить намечавшееся восстание. На нем была полностью разоблачена подрывная деятельность белогвардейских организаций и центров в Приморье.